полудню я уже снова впадаю в состояние, в котором когда-то ушел из дому. Живот болит, голова кружится, я задыхаюсь, неясные фигуры лезут на меня отовсюду. Небо лишается способности удерживать дождь, и теперь в панике швыряет его куда ни попадя. Я промокаю в считанные секунды, и хоть к этому мне не привыкать, понимая, что если не уберусь куда-нибудь с улицы, и побыстрее, то заболею и стану беспомощным. Еще один решительно незнакомый человек окликает меня сквозь ливень по имени, и мне снова приходится спасаться бегством. Ясно, что уличная моя жизнь закончилась. И я, сдавшись, направляюсь к прибежищу. Второе. Прибежище я еще не посещал, ну, во всяком случае, не был внутри. Мимо-то я проходил много раз, и как найти его, знаю точно. Оно стоит в той части города, где расположены прогоревшие предприятия и закрытые железнодорожные станции. В опутанных ржавой колючей проволокой кварталах там все обречено вечно ждать, когда его переделают во что-нибудь новенькое. Прибежище — единственное здесь здание, в окнах которого загорается свет. Конечно, я нередко гадал, что там внутри, отрицать не стану, но всегда переходил на другую сторону улицы и убыстрял шаги, чтобы не задерживаться здесь. Утаскивал сам себя подальше, точно тело мое было псом на поводке. Но сегодня сил на то, чтобы сопротивляться, у меня нет. Мокрый, измученный, с собственным моим именем, крупно написанным на груди, я перехожу улицу, приближаясь к большому серому дому. Прибежище походит на помесь склада со школой, выстроенное в старомодном стиле здание с каменным фасадом в несколько акров и десятками одинаковых окон, оранжевых либо черных. В геометрическом центре его расположен лепной парадный вход с девизом на портале «Gib mir deine Arme». Примечание. «Приведи ко мне убогих твоих, немецкий». Говорят его тускло-радужные из железа кованные буквы. Прежде чем окончательно принять решение, я какое-то время мешкаю. Вдруг дождь да и прекратится. Прохожу вдоль всего фронтона в надежде увидеть, что там за зданием. Однако щели, отделяющие прибежище от соседних домов, слишком узкие. Я вытягиваю шею, стараясь заглянуть в одно из окон. Ну, во всяком случае, мне кажется, будто я ее вытягиваю. Я знаю, на самом деле шею вытянуть невозможно. И сколько бы мы ни тужились, рост наш останется прежним. Но это не мешает мне выпячивать на идиотский манер подбородок. В конце концов, я набираюсь храбрости и стучу в дверь. Ни звонка, ни дверного молотка здесь нет. А костяшки моего кулака, колотясь о твердое дерево, создают шум не намного больше, чем от ударов дождя. Внутри пок-пок-пок моих косточек, скорее всего, примут за рокот воды в дождевой трубе. Однако заставить себя постучать еще раз и стучать, пока кто-нибудь меня не услышит, я не могу. Ожидая, я переминаюсь с ноги на ногу и чувствую, как теплый пот и дождевая вода пропитывают, затекая в ботинки, подошвы моих ступней. Футболка промокла настолько, что свисает почти уже до колен, и мне удается разобрать номер, по которому следует позвонить тем, кто меня увидит. Я закрываю глаза, досчитываю до 10 и слышу где-то вверху скрежет металла по дереву. Подняв глаза к темнеющему фасаду, я вижу в окне над самым порталом, словно в жутковатой раме, глубокую старуху в одежде медицинской сестры или нянечки. От дождевой сырости ее передергивает, однако она, не заботясь о своих безупречно уложенных волосах и хлопковом пастельном халате, едва не высовывается из окна. Впрочем, все-таки не высовывается, а просто смотрит на меня, наполовину накрытого тенью, сверху. «Чем мы можем вам помочь?» — опасливо спрашивает она, еле-еле перекрывая голосом гомон дождя. Я вдруг понимаю, что ответить мне нечего, нет слов. И потому убираю с груди руки, смущенно приоткрывая надпись на футболке. Мокрая белая ткань липнет к коже, когда я отклоняюсь назад, помаргивая от бьющих в глаза струй. Старуха внимательно читает, глаза ее пробегаются слева направо и назад. Покончив с чтением, она протягивает бледную с костлявым запястьем руку к оконной защелке, плотно закрывает окно, отгородясь от меня темным стеклом, и исчезает. Несколько мгновений спустя дверь со скрипом отворяется, и я вхожу в здание. Еще до того, как за мной захлопнулась дверь, шум дождя проглатывается тишиной угрюмого интерьера старой постройки. Я же неуверенно переступаю порог, отделяющий меня от безмолвия. Нянька ведет меня по устланному красным бархатом вестибюлю с длинной чередой потолочных светильников, в каждом из которых горит, похоже, по лампочке ватт от силы в 15. Истертый ковер под ногами замысловатого рисунка обои, полопавшиеся, отстающие от стен у плинтусов и карнизов. Следуя по желтому коридору за чуть мерцающим в темноте форменным халатом старухи, я искоса поглядываю на висящие по стенам портреты в позолоченных рамах. Строгие старцы в серых одеждах, иссохшие под патиной бесцветного лака, похожие на университетских донов или промышленников викторианской поры. На нашем пути неизвестно куда, мы минуем подобие офиса. Я мельком вижу через окно картотечные шкафчики и чье-то тучное туловище, склонившееся над заваленным бумагами столом. Однако старуха не останавливается. Если мое присутствие в прибежище и подразумевает возню с какими-то документами, заполнять их самому мне, по-видимому, не придется. Открывается еще одна дверь, я попадаю в помещение совершенно иное. Большую, с высокими потолками столовую, так ярко освещенную лампами дневного света, что я начинаю моргать и едва не оступаюсь. Просторная, как гимнастический зал, и уютная, как подземный гараж, столовое прибежище приветствует меня, кем бы я ни был.